Присуха. При написании повести использовалась книга Леоновой «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока», «Песни-заговоры», «Новосибирск», «Наука», «Сибирское предприятие РАН», 1997 год. «Да слезами не поможешь», уж так ей было на роду написано. Алексей Ремезов, «Обреченная». Часть первая. Это случилось в метро в потоке ничего не замечающих. Саша вдруг остановилась от внезапной и интересной боли. Желудок полез душить сердце, а ногти на ногах-руках превратились в ноющие зубы. Мужик с целлофановым пакетом наткнулся на нее сзади плоть к плоти, выругался, а потом выулыбнулся от такой короткой и приятной связи. Саша была симпатичная. Саша встала впаянной в гранитный пол. Скульптура с рюкзаком на тоненьких ножках, хоть и не площадь революции. Потрите на удачу ее острую коленку. Мимо двигали руками-ногами пассажиры. К краю собирались в гуще. Гуще сцеживались вагоны. На цепи над разноцветными волосами болтался указатель. Выше давили миллионы книг. Писатели старались, сочиняли веками. Впереди карабкались на трап перехода. Бежали с библиотеки на Арбатскую. Старуха в парике тянула по лестнице тележку на колесах. Оттуда торчали сломанные пальцы Лука. Девица в сером пальто схватилась за тележку и потянула вверх. Старуха принялась бить помощницу зонтом по руке. Саше стало стыдно наблюдать такое, и она закрыла глаза. Внезапно теплый воздух лег на ее лицо. Не сквозняк мнун женских лиц и сортировщик тощих подземных полицейских, а собственный Сашин теплый ветер. Саша глядел на свои веки. Там мелькали обычные оранжевые искры пятна, а волосы тихонько гуляли по плечам. Первой иглой сшивали сердцу желудком, а вторую воткнули в матку. Саша зубами вцепилась в воздух. Ветер дул-дул, шептал-шептал. Ци-ци-ци, ци-ци-ци. И не больно вовсе, и не больно. Люди маршировали. Москва, Москва, Москва. Вечный город, вечно режимный город. Ци-ци-ци, ци-ци-ци. Не больная боль, не больная боль, хорошая. И вдруг спокойная, всеохватная, благостная радость анестетик залила Сашино тело. Саша заулыбалась от спасения, и ее тут же сильно толкнули в левое плечо. Ветер выключился. Саша разинула глаза и сразу пошла к переходу, шатаясь, будто прооперированная. Часть 1.1. Встану я, Евгений, раб Божий, выйду за околицу. Там, где ветер несет околесицу, балуют. Руку поднесу к лицу, око взгляд устремлю в поле. Увижу я змея огненного, поля леса жгущего, реки осушающего, покоя жизни лишающего. Подойду я к змею, голове каждой поклонюсь, на языке русском молвлю. Змей, батюшка, жизни покоя меня не лишай, дом сад моей не пали, поля леса не сжигай, а лучше меня выручай. Сожги, спали рабу Божью за зноху, ужаль ее в самое сердце, укуси ее в самую роженицу, чтобы она ни пила, ни ела, на других, когда глядела, меня только, раба Божьего Евгеньева, видела и любила больше себя и любого другого, живущего на земле. Ударь ее, змей батюшка, мечом огненным, чтобы ни в бане, ни в реке, ни березовым веником, ни полотенцем белым, ни водицей ключевой, ни стереть, ни смыть, ей мое клеймо. Чтобы с подругами-мельницами раба Божья зазноха меня не замотала, с родителями-сеятелями меня не закопала, с мужиками-жуками от меня не улетела, вином меня не запивала, пляска не заплясывала, во сне не засыпала. Все бы обо мне, рабе Евгеньеве, горевали-болели, плакали-томились, ее душа и белое тело. Сухота твоя, сухота сухотучная, горе горящее. Плащ неутолимый. Губы, зубы, замок, голова моя ключ. Часть вторая. Саша создала новый документ. 1000 на 1500 пикселей. Белый-прибелый. Шей невесте платье. Нарисовала квадрат и стала тыкать ему стрелкой. Добавляла новые точки, тянула за бока, меняла цвет. Сама крутила головой, разминала шею. Кривые кривились. Выкривились в серый мякиш. Тыкала-тыкала мякишу. Щурила глаза, длинное запястье гуляло вперед-назад. Мышь дергалась под длинной ладьей ладони. Саша вытянула губы, отпила из кружки. В белом поле сидела собачка от молнии. Саша сощурилась до своих мордовских предков. Погуляла вокруг собачки стрелкой. Застежка возникла полностью. Саша глядела на экран. Стрелкой прикрыла окно иллюстратора. Вцепилась глазами в стежки брифа. Тот просил нарисовать логотип фестиваля кулинарной книги. Саша вытянула ноги. Сердце зафехтовало с бронхами. Застежка и рядом не гуляла с кулинарным фестивалем. Куда-то раньше с памяти свалил бриф. Саша вщурилась снова в застежку. Напала на нее стрелкой, выделила и удалила. Встала, прошлась босая по полу. Поглядела сквозь пространство. Поверх разноцветных голов, утопающих в маках людей. За широким окном Сити накрывал небо. Саша вернулась. Артборд все белело. Женись на ней. Саше показалось ее мало. Закрыла весь документ. Основала новую снежную простыню. 2000 на 2 пикселей. Карандашом нарисовала линию. Принялась гнуть ее. Кулинарный фестиваль же. Вилка, солонка, фартук. Гугл, тук-тук. Утка в яблоках. Грузинская еда. Хинкали, чахахбили. Картинки грузились медленно. Саша уткнулась снова в иллюстратор. Мышь колотила, бросала по коврику. Саша заголодала от гугольных картинок. Зубы закусали губы. Потянула мышь за электрический хвост. Зацепился за лампу. Стрелка мордовала графику. Растягивала, растягивала. Щелканье щекотало воздух. Добавила цвета и тени. Туда-сюда. Вдруг Саша оперлась на спинку стула. И замерла. На экране снова нарисовалась застежка. Подошла девушка с разноцветными волосами и спросила, нет ли у Саши подписки на дождь. Часть 2.2. «Встану, не благословясь, выйду, не перекрестясь, пойду ни путем, ни дорогою, а змеиными тропами и звериными норами. Дойду до лесу, за большим дубом, широким срубом баня стоит. Без стука зайду, что не доска, то скрип-скрип, и 56 бесов с 10 бесятами сидят, в 135 глаз глядят. Один бесенок без глазка. Скажи им здравствуйте, мои дорогие бесы с бесятами. Взвейтесь вы все разом. Облетите весь мир, обсмотрите. Со всех несчастливых тоски наскребите. Сброшенных, обманутых, забытых и покинутых. Вдов, сирот, разлюбленных, детьми, родителями, мужьями, женами, силами, волею оставленных. Принесите тоску красной девице Зазнохе в гордое сердце. Проковыряйте ножичками гордое сердце. Посадите в него тоску черную, болящую скребущую, в кровь ее упертую, в печень, суставы. В 77 суставов и полусуставчиков. Главную жилу становную, чтобы красная девица Зазноха горевала по рабу Божьему Евгеньеву во всесуточные, без передышки. Чтобы от меня не отвлекалась. Ни на радости, ни на горести, ни на пустоту кражу. Я прихожусь единственной радостью ей. Я прихожусь единственной горестью ей. Я ей единственной. Чтобы я казался ей милее. Отца матери, сестры брата, подружек-дружочков, мужика тела, мужика башки, красивого платья, уютного дома, золотой казны. Слова на ключ запру, замок в пруду утоплю, ключ дурным словом назову, спрячу. Никто никогда не найдет, не догадается. Часть третья. И никаких снов не виделось. Просто в 2 ночи Саша проснулась от тянущего возбуждения. Оно толклось в животе и влажно лизало промежность. На память дошла до ванной, закрыла щеколду, стащила поочередно штанины с нарисованными глупыми коровами. Над головой бредила соседская стиральная машина. Ночью стирать дешевле, и неважно, что дети спят, а идет им взрослым на работу. Саша села на унитаз, развела ноги, приложила туалетную бумагу под сборище рыжих волос. Бумага сразу вымокла. Саша тихонько простонала и опустила на себя руку. Ничего такого не представлялось рядом, просто самовоспалялась. Мысли вовсе вышли из тела. Повисли рядом на крючках, уткнулись в полотенце, принялись ждать. Все затянулось на долгие минуты. Машина сверху переключилась на истеричное полоскание. Этажом ниже нажали слив. В доме напротив кому-то стало плохо с сердцем. На бортик ванны присел тутошний домовой. Вылупил на хозяйку желтые глаза. Разинул черную пасть. задрожал мохнатым телом, замахал рыжим хвостом, но почти сразу застыдился, проохал, неслышное людям, грех, грех, и вылез через окошко на кухню. После Саша сидела, дыша астматиком и растекшись по унитазу в потяжелевшей от пота майке. Когда встала, подскользнулась и ухватилась за бок стиралки. Коленками встала на кафель и принялась вытирать тряпкой. Та оказалась бесполой, не половой. Стоя под душем, Саша увидела на стене отвалившийся кусок краски в виде застежки и не удивилась. Вернулась в комнату в прежних неумных коровах, отыскала новую футболку и забралась в постель. Небо протаскивало белое утро. Саша сложилась под одеяло и улыбнулась в потолок. Муж перевернулся с живота на спину и продолжил спать. Часть 3.3. «Раба Божья Зазноха, пусть тебе будет плохо. Без меня, раба Божьего Евгеньева, чтобы ни мысльки без меня не думалось, чтобы ни шажочка без меня не ступалась, чтобы ни кусочка без меня не елась, чтобы ни глоточка без меня не пилась, чтобы ни стежочка без меня не шилась, чтобы ни денечка без меня не жилось. Аминь». Часть 4. В Ашане Саша и Саша, мужа для жизненного удобства звали точно так же, ходили по библиотеке хлебов, рыб, йогуртов, средств гигиены и иных произведений. Саше захотелось вдруг чего-то до жути, ясно не было чего такого. Ходила-ходила, выискивала, вынюхивала. Саша не поспевал за ней с телегой. Саша налегке оторвалась от него среди обильных оберток. Будто пришла одна в магазин и стремилась купить только одну единственную вещь. Наконец увидела что-то в мясном отделе. Саша догнал, удивился. Жена не терпела печенку и никогда ее не готовила. Саша подложила мужу в телегу две упаковки охлажденной печени по 400 грамм каждая. Саша обрадовался. Он подумал, что Саша беременна. Саша был лучшим человеком на свете. Он когда-то спас жену от самоуничтожения. Саша очень хотел детей. Саша не хотела. Саша хотела печенки. Вечером Саша влезла в интернет, нашла рецепт, нашинковала лука, моркови, наскоро поваляла их по сковородке, выбросила печени, накаленная плита нагревала кухню. Саша добавила соли и перца. Знание приближалось. Первым громоздкое и неуклюжее ощущение счастья заглотило Сашу. Домовой, сидящий на икеевском кухонном стуле белого цвета, снял свой шушун и подозрительно принюхался к жаровне ноздрями. Мохнатый чуял, что творится с хозяйкой. Саша с бешеной улыбкой переворачивала лопаточкой печень. Желудок Сашин внезапно больно забился о стенки живота. Ей до смерти захотелось есть. Слюни наплыли в углы рта. Саша стащила дымящую недожарку, села за стол и принялась вилкой есть прямо со сковороды, не позвав мужа. Домовой с ужасом глядел на хозяйкин рот, где исчезали горячие куски. Вдруг один из них упал на пол. Саша резко закрыла ладонью обожженные губы, поняла, увидела, наконец, кто он, человек ее, и причину ее болезни, и ей стало страшно. Часть 4.4. В городе Астрахани саха не пашет, сноха не страшит, сахой не подает, не собирает, ни служилой, ни церковной, ни черненькой. Как сохнет земля в степи, как сохнет белье на печи, как сохнут на ветру губы, сушись, краснодевица, сушись от пяток до макушки, сушись, засушивайся, сохни по рабу Божьему Евгеньеву. А как засохнешь, положит тебя в книгу без одежи, чтецам на радость и в смущение. Часть 5. Это так судьба зарифмовалась, что их звали Сашами. Но если бы так не случилось, Саша бы все равно переименовала себя в честь мужа. Он был ее истинный спаситель. За любовником мужа, отца и брата. 8 лет назад он вытащил ее из жизни, которая тащилась к смерти. Саша рыла себя, хороводила экспериментами. Завтракала рисом и коньяком с добавлением кофе. Катилась на работу в рекламное бюро, где ее терпели за большую фантазию и способность писать и рисовать одновременно. Красилась зеленой или красной, брилась налысо, прокалывала себе брови и соски. В съемной Сашиной однушке гостили съемные люди. Иногда Саша тюбиком выдавливала из себя тексты. За волосы ее постоянно тянул вечно-вечный страх. Саша шарахалась от природы и механизмов. От стекол, лифтов, машин, поездов, детей, толп часто боялась выходить на улицу. страшилась болезни и вовсе не всех гостей до себя допускала. Тут, раз и однажды, по непонятной причине, ей вдруг повезло, появился Саша. Он взял все на себя, разрешил жене заниматься чем угодно, снял хорошую квартиру, победил Сашина рабство от страха. Саши ощущали друг друга как сообщающиеся сосуды. Если кто-нибудь из Саш заболевал на ходу, второй Саша это чувствовал. Если кто-то из Саш хотел позвонить написать другому, второй Саша звонил тут же, или они звонили и писали одновременно. По запахам одного другой понимал, что у того болит, или что тому хочется. Это была настоящая и хорошая любовь. То-то и странно было, что Саша не понимал сейчас ничего про новую Сашину болезнь, будто специально влез в свою важную серьезную работу по уши. Не удивлялся, не задавал вопросов про Сашины новорожденные раздражения, злобу и холодность. Саша не хотела домой, мастерила себе встречи, определяла себе место стол в коворкинге или библиотеке. Саша не видел, не слышал, что уже более 2 недель его жена любила другого человека. Часть 5.5. По городам, по проводам идет электрический ток-ток-ток, и каждый дом тук-тук-тук. Не скрадешься, не спрячешься, ни там, ни тут-тут-тут. Каждый уголочек достанет, каждый узелочек покажет. Ток ангелов божьих не видать, разве что. Пускай током пройдет сквозь нее тоска трескучая, тоска сушилка, каждую жилку, каждую кровинку, каждую косточку пробьет рабы Божьи зазнохи. Пускай ничего не останется без тоски у рабы Божьей зазнохи, по рабу Божьему Евгеньеву. Аминь. Часть 6. Через месяц после начала Сашиной болезни и через 3 недели после осознания ею своего человека Саша пришел домой хороший и сделал все, как жена раньше любила. Она решила, что достаточно ей так себя вести, и сдалась. Лежала, смотрела на двигающуюся тень, на ней и на стене одновременно. Не тень мужа-спасителя, а незнакомого, который делал все так, как она теперь не переносила. Равнодушие нянчит ненависть к любящему. Тошнит от тебя за пополнение армии вынужденных притворяющихся. Добро пожаловать, сестра. Вот он, настоящий брак, крепкая семья. Сначала тяжеленько, потом стерпится, притрется. Не любовь привычка, выть хочется, а потом забудется и будет только хотеться спать. Годы гады, ползут быстренько. На работу, с работы домой. Поесть вместе, по выходным атаку супермаркетов или Леруа Мерленов, того самого, и закрепили ребеночком. Теперь точно не рыпнуться. Ясли, детский сад, курит на переменах. Это твое воспитание. Хочется змеей выползти из-под, но страшненько. Конечно, Саша, страшненько. Вдруг вдарит или чего хуже, объяснять придется разрыв объятий. Ять-ять-ять-ять-ять. Еть-еть-еть-еть-еть-еть. Саша понимала, что муж никогда не вдарит, но ненавидела сейчас его так, как если бы он вдарил. Раньше молилась, чтобы Саша длился вечно. Теперь страшно, что он навсегда. Саша выползла. Ощутила себя грязной и мерзкой. Изменила человеку своему. Саша сходила на кухню. Вернулась с худеньким ножиком. Занесла его над спящим мужем. Рядом рыдал домовой. Гнать из дома такого нерасторопного. Другой бы что-нибудь выдумал. Открыл бы кран, поджег бы мусорное ведро. Разбил бы окно. А этот стоял и растирал слезы по мохнатой морде. Тут нож выпал из Сашиной ладони и брякнулся на пол. «Мужик придет», — случайно подумал домовой. Саша села на пол, на лезвие ножа, только плоско лежащее. Прошептала что-то. Домовой навострил уши в Сашину сторону. «Себя страшая». Это Саша поняла, что она сама страшнее всех, всего на свете. Домовой осторожно вытащил из-под нее нож и утащил в кладовую. Часть 6.6. «Ших да ших, величаво говорят зазноха их». Шу да шу, я таких зазноб не переношу. Ша да ша, сейчас справим это дело не спеша. Шаль да шаль, мне девиц таких не жаль. Ще да ще, от меня ей не оправиться вообще. И вообще. Гладь, гладь, гладь ладони. Глядь, глядь, глядь на перси. Тать, тать, тать сердечко. Тронь, тронь, тронь привычку. Еть, еть, еть, б***ь. Она только моя и таковой останется. Часть 7. от Саши принялись уходить родинки. Сначала секретная, из того места, которое Евгеньев называл привычкой. Потом еще одна из пупка, потом остальные. С плеч, спины, головы, лица и рук. Начали расползаться волосы, тащать конечности, выпирать скулы. Глаза же посветлели от прущего из них счастливого света. Саша постоянно теперь улыбалась и не способна была ничего сотворить со своим лицом. Летала по Москве вжих-вжих крылами-невидимками. На нее оборачивались все мужчины и женщины. Забывала, как добиралась откуда-нибудь куда-нибудь. Сделалась жадной до заказов, чтобы больше сидеть работать где-нибудь в кафе или библиотеке и не идти домой. Муж твердил, что она слишком много работает, и ей надо отдыхать. Про родинки ничего не заметил родненький. Чтобы не сохнуть с ума, Саша пошла просить совета. Пап рядом с фаланстером набух от молодых и начитанных мужиков. Саша встретилась тут с институтской подругой Аней, рассказать, что любит человека в кофте на молнии и что видела его только раз в жизни. Аня романтик, живущая в России не более 2 месяца в год, разулыбалась и посоветовала Саше срочно ехать к человеку своему. Про родинки ничего не заметила родненькая. Подмосковный дом полнился встроенной жизнью со встроенной техникой и игрушечной военной. Саша тут встретилась со школьной подругой Настей, рассказать, что любит человека в кофте на молнии и что видела его только раз в жизни. Настя умница-продумка, сразу после школы замужняя, с шеей мужа, мать-сына, на хорошем счету на местные службы, нахмурилась и посоветовала Саше срочно родить от мужа и взять, наконец, ипотеку. Про родинки ничего не заметила родненькая. Высокая двушка на Пионерской пахла пионами. Саша не хотела ехать, но больше было некуда. Саша встретилась тут с Ниной рассказать, что любит человека в кофте на молнии и что видела его только раз в жизни. Нина сразу спросила, что с родинками, родненькая. 8 лет без права хорошего разговора, только вброс сарказмов на вечерах общих друзей. Нина подавала, Саша роняла. А как же муж? Опился луж? Как этот твой зануда? Ну да, ну да. Против этого не было равных сил ответить. Саша всегда была из странных. Нина из удивительных. От Нины двигались крышами разнополые люди. Нина чаровала. Саша часто приезжала гостить на Пионерскую по приглашению. Однажды Нина перестала ее звать. Саша не любила навязываться. Переживала, пережила. Скоро встретила Сашу. С Ниной с тех пор не встречались. Давно слышала, что Нина не пишет больше журналистам, а зарабатывает дивным увлечением. Увидев серую-пресерую, тонкую-притонкую Сашу с сухим медным хвостом и подожженными глазами, Нина сразу почуяла, что не ее чары тут сработали. Понюхала, посмотрела, погуляла вокруг бывшей подруги и сказала, что Сашу присушили любовным заговором. Присушенная Саша. Не от любви, а от сильной злобы. Человек Сашин сам писал, старался, мстил и или развлекался. Хорошо одно выдохся. Без любви-то попробуй долго кого сушить. Нина разлила чай между ними. Саша молча поглядела мимо мира. Нина посоветовала поехать, поговорить и попросить прощения. Просто запихнуть гордость в задний карман джинсов и поехать. Чтобы написала отцушку. Никак иначе, с такой мощной злобой, родительница любви. Саша мяла, мучила руками старомодную скатерть. Нина отмахнулась от домовихи, пытающейся стащить скатерть со стола. Та гладила ее все утро. Роняя слезы и заламывая лапы, домовиха утопала на кухню. Саша вырезала ртом на воздухе, что напишет отцушке сама. Нина рассмеялась, потом посуровила. Не сработает, даже если тексты хорошие. Кто присушил, тот и отсушивает. Это не поэтический слэм, это настоящая жизнь. Возможно, самая настоящая из тех, что у нас есть. Саша так долго молчала и смотрела мимо мира, что даже заметила мельком, да боковым зрением, цветастую юбку домовихи сквозь кухонный проем, будто показалась от оранжевых пятен полузакрытых глаз. Нина вдруг легла лицом на скатерть, пододвинула голову и поцеловала Сашину руку. На кухне из мойки что-то выпало, кокнулось. Саша встала, надела пальто связанными перчатками, уехала домой. Нина долго ругала домовиху за разбитую тарелку. Часть 7.7. Матушка-речка, тонкая ручка, скорым потоком, схвати тоску патоку, рабы Божьей Александры, серого лица, смятого сердца, смутных очей, с редких бровей, с ярцевых, с мозговых, 77 суставов, быстрою рыбой, унеси тоску паука, в низовье приоконье, оконье зааконье, в море океан, и на сон, на угомон, на доброе здоровье. Часть восьмая. Каллиграфия костлявых рук Анны Геннадьевны притягивала солнце и загибала тени. Поля лезли в окна машины. Водитель почихивал от светения. Анна Геннадьевна нервничала и радовалась одновременно, что устроила это путешествие. Палочкой выцарапывала мысли на днище автомобиля. На тощих старческих ножках котом спал рано утренний пирог с вишней. Щекастая Саша улыбалась своей слабости не отказывать. Валялась бы по субботнему с Сашей, покусала бы его сны и слушала бы ворон. Анна Геннадьевна – вор семейного выходного. Как мысли читала. Елозила, как пятилетняя, и, наконец, уронила палку. Саша нагнулась. Водитель разобрал в зеркале за майкой и кельтским амулетом рыжие соски, чихнул. Саша выиграла загибающимся и сгибающимся музее рукописи Анны Геннадьевны грант на молодость и бесплатно сделала там проект. Анна Геннадьевна, канцеляристом лучших московских душ, занесла Сашу в свой список. Водитель задумался, что левый Сашин сосок шире больше правого, как с очевидностью и грудь, и пропустил поворот. Автомобиль попятился обратно, влез на правильную дорогу и двинулся к указанному городу Л. Анна Геннадьевна приняла знак за знак и принялась рассказывать про другого человека из списка своего, любимого знакомца, тоже настоящего. Всем лучшим душам да толпиться вместе, только не знаем в каком, подкиношила Саша. Краеведческий музей города Л находился на краю города Л во враге. Умалишенный помещик, прячась от воображаемых врагов, построил в XIX веке тут большой деревянный дом, а враг вился прямиком в заболоченный пруд, где помещик однажды утоп. При советах в доме гнездовалась библиотека. Книги пили влагу, их приходилось часто менять. В 90-е челноки здесь складывали шмотки, но из-за сырости вещи то растягивались до скатерти, то садились до детского размера. Дорога через поле, не подъедешь на газели. Дом заколотили. В 2010-м из Москвы вернулся историк Пряжин, любовник своей малой родины. Выгреб мусор, перетянул проводку, натащил обогреватели из старых вещиц. Родил вместе с родиной краеведческий музей. Овраг задыхался от крапивы. Пряжин вел гостей по тоненькому его дну и сказывал сказки. Про помещика-утопленника, про библиотекаря-партизан, про кикимору, кочующую по этой самой дорожке между прудом и домом. Вместо кикиморы встретили змею. Саша встала, как вкопанная. Пряжин тоже. Анна Геннадьевна ударила палкой в землю, и гадина уползла. На веранде Пряжин поил гостей чаем с пирогом Анны Геннадьевны. Сашу ели местные комары. Кельтский амулет не помогал. У Пряжина полон овраг красот историй. Саша теряла кровь. Зоркая Анна Геннадьевна встрепенулась, Андрюшечка не терпится. При входе за столом нависала суровая билетница с гулей на затылке, в роговых очках и шерстяном костюме. За ее спиной вел обратный отчет календарь с котятами. В начале экспозиции на стуле торчала умакияженная желтоволосая девица в красном сарафане и с квадратной челкой. Она читала журнал про женские руки, груди, губы, ноги, волосы и сапоги. Пряжин кивнул экскурсоводу девицы посиживать и повел гостей сам. Исторический скарб и фотографии мусорили помещичий интерьер. То от барина, а то от народа. Пряжин придил рассказ свой, а Саша чувствовала, как дом болеет от выросшей у него внутри барахолки. Местный домовой просыпал в историческом корыте визит московских гостей. Его пнула кикимора, съевшая на тропинке напугавшую гостей змею. Домовой не проснулся. Саша свесилась с деревянной лестницы, чтобы рассмотреть зажатую между этажами фото. В воздухе повис амулет кельт. До него дотянулась когтистая лапа кикиморы. Пряжин, делая вид, что гоняет комара, шлепнул болотную по конечности. Кикимора показала острый птичий язык и пошла доедать московский пирог. Концепции не было. Экспозиции не было. Значит, музея тоже. Умная Анна Геннадьевна надеялась, что Саша для ее любимого пряжина сотворит чудо, как когда-то для нее. Саше тут, кроме овражьего факта, не за что было цепляться. Дом во овраге, как дом со львом, пряжин умел говорить, но это не заговаривало от музейного отсутствия. Главное за главное, Саша не хотела с этим работать. Провинция ничем не провинилась. В Москве такого добра в самом центре было навалом. Да еще без горящих пряжинских глаз и складных речей. Может, украденный выходной, может, комары. Все тут корябло, раздражало. Тетка с гулей, календарные котята, девица-челка с журналом, дурацкое барахло в витринах и жуткая кофта пряжина, верблюжьего цвета, хозяину маловатая, будто тоже севшая от неминуемой сырости на высокой под горло молнии собачкой, которой звякало то и дело. После экскурсии Саша одна за домом во овраге смеялась и рассказывала все это Саше по телефону. Он смеялся в ответ. Начать ребрендинг с кофты, с котят, музей хлама, музей фигни, музей в яме, музей овраг. Пряжин слушал Сашу из туалета, воткнутого в крайний правый дымовой бок, и хмурился. Кикимора сидела между ними на лавке и рыгала от смеси вишневого пирога и полоза. Часть 8.8. Как глаз с глазом не видится, как эхо с мыслью не слышится, как дерево с забором не пересекаются, как брат с сестрой не женится, как собака с кошкой не дружится, как мертвый с живым не сживаются, так и рабе Божьей, Александре, разойтись всеми путями с человеком своим. Так и рабе Божьей, Александре, не думать, не помнить, не плакать о человеке своем. Так и рабе Божьей, Александре, навсегда отсохнуть от человека своего. Часть 9. Квартира безлюдная. Саша себя не считала. Села коленями на пол и принялась выть, смеяться вперемешку. Больно счастливо. Ужас радость. В ушах звенела застежка от молнии. Сухая колкая трава забила нос, рот и горло. Воздуха не хватало. Домовой валялся рядом и повторял за Сашей вой, смех и рыдания. Верил, что это такой лечебный обряд. Соленая вода капала некрасиво, а текла постоянным потоком по щекам, шее и лезла под ворот рубахи. Из носа тоже текло в рот и дальше ниже. Вместе с водой из Саши выходил воздух, а вместе с ним как будто и душа. Та и правда свесила ноги из Сашиной груди и принялась ими болтать, легая хозяйке на живот. Домовой оторопел от такого, перестал повторять за Сашей и растопырил пасть. Саша сидела, чуть покачиваясь змеей, как молилась. Еще и звенела застежка. Звенела застежка. Евгеньев! Саша выплюнула и сама испугалась. Почему, отчего Евгеньев? Но сразу после озвучивания Евгеньева стало легче, задышалась, отпустила, а душа влезла обратно в тело. Саша вытянулась на полу лицом в ламинат. Залаял телефон. «Ну как? Фигово и радостно?» «Фигово и радостно», — повторила за Ниной Саша. «И заговоры пишешь. Не работают?» «Не работают», — повторила за Ниной Саша. «Пора тебе в путь дорогу. Это же не больше 5 часов на автобусе. Или 7 на поезде». «На поезде», — повторила за Ниной Саша. «По-другому не избавишься от Евгеньева своего». «Кто такой Евгеньев?» — тихонько закричала Саша. «У тебя там звенит что-то сильно». «Почему Евгеньев?» — тихонько закричала Саша. «Звенит что-то, Саш, не слышно. Пока удачи». Саша встала на ноги и пошла к метро покупать черные тонкие сигареты. Глава 9.9. Развязываюсь, не навязываюсь, с тоской сухой доской, где меня засушили. Развязываюсь, не навязываюсь, с памятью, крепкой нитью, которую меня заковали. Развязываюсь, не навязываюсь, с любовью, железной обувью, что на меня надели. Развязываюсь, не навязываюсь, со страстью, рыбной пастью, которую меня проглотили. Развязываюсь человеком моим, не навязываюсь человеку моему. Аминь. Часть 10. Саша сохла по человеку своему. Он не снился ей во сне вовсе. Если уж не видеть, не обнимать, не целовать, не ласкать человека своего, то хотя бы кликать, рассматривать, лайкать. Решила не ходить работать, а остаться дома. Но не работать дома, а охотиться за следом того, кто нужнее всего. По привычке стала искать в Фейсбуке, но там не оказалось нужного лица, а других – весь Сашин мир. И Сашин Саша, и все ее друзья, и коллеги, и Нина, и даже Анна Геннадьевна. Друзья друзей, знакомые знакомых, коллеги друзей, знакомые друзей, коллеги знакомых, друзья коллег. Но только не было человека ее. Нашелся ВКонтакте. Тут же зарегистрировалась. Тут нравится, там любят. Там сердца черви, тут пальцы агента Купера. Иностранный агент тут ни при чем. По 2 часа Саша трогала глазами каждую фотографию. Отходила покурить и снова за свое. Солнце ушло домой с работы. В Саше прогремел будильник. Кинулась на кухню. Скормила ледяной фарш в микроволновке. Снова побежала смотреть фото. Поставила воду на плиту. Снова притулилась курить на балконе. Побаловала себя фото. Засыпала макароны в булькающий кипяток. Домовой попробовал курить, скривил морду. Саша обняла фотографию в ноутбуке. Покромсала лук, помидоры, потушила их вместе, посолила. Сходила покурить, не заметив на один непрокуренный окурок больше. Перемешала, посолила, добавила сметаны, перемешала. Посмотрела изображение человека своего. Посолила, добавила базилика. Сходила к компьютеру, кликнула следующее фото. Посмотрела на лик. Переложила соус в плошку. Бросила на сковородку фарш, посолила. Покурила, посмотрела на фото. Помешала фарш, посолила, поглядела на фото. Помешала фарш, взглянула на изображение. Посолила, вспомнила про макароны. Слила воду, вспомнила про фарш. Саша вернулся с работы, открыл дверь. Саша бегом закрыла окно в ноутбуке. За все 9 лет Саша никогда не повысил голос на Сашу, но сегодня скривил лицо и стал кричать про пересоленный ужин и курение. Запах шептал с балкона. Саша ужом на сковородке сидела на стуле, стыдилась. Быстро проявилась вечно виноватая и вечно обязанная русская женщина. Но вдруг вспомнила про себя. Кто она и зачем она? И что сделала и может сделать? И тут изумилась и разобиделась. Вроде не до того, ей бы пропустить, но все равно неожиданно нечестно. Она ему ужин, а он скандал. Обидно? Это пока. Добро пожаловать, сестра. Мы все так ужинаем со своими мужьями. Это вам только так кажется, что вы другие. Выросли в открытой заново стране, в свободной свободе. А все вы на самом деле мы. Саша кричал-кричал. Злость засаливалась. Саша принялась отковыривать глазами от мужа этого мерзкого мужика и тащить из памяти своего 9 лет любимого. Вытащила в Лондоне голуби, Темзы, рыбьим скелетом мост от Тейт до Святого Павла. Бежим-бежим на перегонки, покупаем у арабского парня 2 кебаба. Он говорит, что Россия сильная страна, а у нас сильная любовь. Запиваем колы на мягкой деревянной лавочке, смотрим через Темзу, как Тейт тянется к Богу, целуемся сами и кусаем кебабы друг друга. Вспомнив, Саша заплакала и рассказала про все. Застежку, заговоры, человека своего, сухую солому в горле, родинки и даже нож. Доказательство ради принялась показывать все места, где родинки крепились раньше. Лихая, дикая боль выстрелила в оба Сашиных виска, в голове забила бубном. Саша понял только, что Саша его не любит больше, полюбил другого и врет ересью про заговоры и прочую ерунду. Унижает его таким враньем. И вдруг он в секунду обессилел. Без способности кричать и злиться дальше. Сказал только, что не было у Саши никаких родинок. Мощный порыв схватил Сашу и его рюкзак и выволок из Сашиной жизни. Часть 10.10. Выйду за околицу, посолю землицу, вырастет там деревце, вместо листьев лица. Соль, соль, соль, соль, моя сохлая душа, да совсем засолена. Соль, соль, соль, соль, да совсем засолена. Обойду я деревце, посмотрю на лица. Выберу знакомицу, мой близнец девица. Соль, соль, соль, соль, моя сохлая душа, да совсем засолена. Соль, соль, соль, соль, да совсем засолена. Обойду я деревце, погляжу на лица. Разыщу знакомца, гордая он птица. Соль, соль, соль, соль, моя сохлая душа, да совсем засолена. Соль, соль, соль, соль, да совсем засолена. Сорву первое лицо, спрячу в дверцу кольцо. Сорву другое лицо, закопаю под крыльцо. На одном деревце не виделись, не увидятся. На одном деревце не слышались, не услышатся. Никогда не встретятся, ни в соли, ни в боли, ни в радости. Раба Божья Александра с рабом Божьим, человеком своим Евгеньевым. Аминь. Часть 11. Овраг наглотался первого снега. Когда Саша вошла в дом, Пряжин не удивился, не испугался и не обрадовался. Он сидел один вместо билетницы. Календарные котята не висели. Вместо них календарные храмы благословляли нынешний декабрь. Сашино сердце забилось в конвульсиях об окружающие органы. Она увидела человека своего и, не справившись со счастьем, пустилась улыбаться. Пряжин потеплел в ответ. Поил Сашу чаем в крохе кухни. На веранде снежно, угощал черствыми сушками. Саше показалось, что на человеке ее лучший свитер на свете без застежки. И вообще, как красив человек ее. Разговорились до всего на свете. Как хорошо разговаривает человек ее. Лучшие души толпятся вместе во враге. Саша не унималась про поезд, на котором сюда ехала, про Москву, в которой жила, про людей, с которыми дружила или и работала. Вспомнили, что забыли про концепцию. Анна Геннадьевна не проследила. Застряла навсегда в узлах и закрутах парижских эмигрантских архивов, которые ее малютки музея вдруг передали. Саша расчеркалась на скатерти журнале, разбросалась мыслями, смыслами, разрисовалась эскизами, планами комнат. Евгеньев заулыбался за знохи. А какая красивая улыбка у человека ее. Понял, что она теперь все для него сделает. Взять за руку, укрепить или помрет от счастья. В кроху кухни втиснулась девица с квадратной челкой. Взволнованно глянула на свой журнал, исчерканный будущим Овражьего музея. Пряжин пододвинул ей табурет. Она принялась кусать бутерброд. Саша рассматривал ее синюю рифленую водолазку под горло и серебристые брюки. Пряжин представил Саше Женю жену. Оттуда вот откуда родился Евгеньев. Всего-то навсего Женин муж. Слово «защита». Доживав бутерброд, Женя зацепила журнал выпиленными пальцами, выбралась из-за стола и ушла в туалет. Евгеньев сидел и смотрел, как подыхает его зазноха. Душа лезла сразу наверх из макушки, сердце прыгнуло в матку. Кости атаковали дом тела мелкой дрожью. Евгеньев молча налил Саше воды в пустую чашку. Саша с тяжелым трудом отпила, обожглась, вскрикнула, резко встала, схватила куртку и выбежала из дома. Евгеньев молча и быстро пошел за ней. Во дворе Саша увидела кикимору, сидящую на заборе в старой шубе евгеньевской мамы. Кикимора пыталась раскусить заледенелого воробья острыми зубьями. Заметив смотрящую на нее Сашу, болотная удивилась и сказала «Хе!». Евгеньев вышел на веранду, Саша бросилась по снегу к лестнице, тащащей прочь из оврага. Часть 12. Квартира скрипела пустотой. Домовой, не выдержав нервами, впал в спячку за батареей в ванной. Саша выпила две бутылки вина, но они не работали так, как в юности. На половине третьей Саша поняла, что не пьянеет. Сигареты между глотками не помогали. Курила прямо в комнате. Голову отлили из чугуна. Голова статуи с человеческим телом. Сон не давался, есть не хотелось. Телефон закашлял. Нина предложила. Первое. Приехать. Второе. Найти привести Сашу. Третье. Поговорить с Евгеньевым. Саша отклонила. Нужно, чтобы все ее оставили одну. Нина больно и неприятно ударилась о такую негаданную твердость и пожелала удачи. Саша ученицей села за стол, снова глядеть мимо мира. Бессонница прыгала с люстры на шторы обратно. Вино стояло чернилами рядом. Саша пальцами вдавила себе глаза внутрь черепа. Полюбовалась оранжевыми фигнями пятнами, поднялась, в чем была, вышла на балкон. Солнце кололо глаза, люди чередовали ноги по припудренной улице. Все медленно таяло, снежинки умирали. Некалендарная весна терла заспанные глаза. Саша перегнулась вниз. Дети несли рюкзаки из школы. Старуха шла с сумками из Пятерочки. Молодуха толкала коляску и учила ребенка фразе «Дорожно-транспортное происшествие». Саша дотронулась до пластиковой кормушки. От прикосновения та вдруг разлетела вдребезги и мелкими кусками рухнула напачканный снег. В балконную дверь изнутри стеклянно стукнули три раза. Саша обернулась и увидела себя же. Бумажно-белую, с черняками под глазами, в старых джинсах и мятой рубашке, смотрящую на себя из комнаты. Вернулась в квартиру, села за стол. Ноутбук был принесен на стол и открыт. Быстро, нервно Саша принялась спешить по клавишам, будто кто-то ее ждал в коридоре в одежде или подъезде, куря у подоконника. Писать рукой давно разучилась. Жизнь кровоточила минутами, часами и десятками часов. Саша мяла-мяла пластиковые буквы. Разные птицы садились на балкон, боками голов глядели на веревочку, за которую в былые времена крепилась кормушка, сетовали, что негде больше столоваться. Воробьи, вороны, голуби, синицы прилетали, сидели, молчали, на Сашу смотрели. Кто посмелее, покрикивал. Как-то прибалконился гамаюн с головой красивой бабы. Ему уже рассказали и даже процитировали что-то из Сашиной рукописи. Ему ужасно захотелось поглядеть на зазноху. Саше ему не понравилось. Плохо одета, не чесана, не крашена, без блеска. Разве что в температурных глазах стояла, не уходила вода. У самого гамаюна алые губы и золоченая маниста. Чудо-птица прошипела на всю округу, чтобы ни одна смертная пернатая тварь больше не прилетела мешать зазнохе. Гамаюн сделал круг и подался южнее, глядеть на Евгеньева. Часть 12.1. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. В 30-м, на окраине 39-го, выползу из-под земли, хвост подберу. Подойду у метро к невидимому рынку. Увижу я невидимого торговца. Попрошу у невидимого торговца показать товары. Тот взмахнет рукой, а товаров у него видимо-невидимо. Чего там только нет. Бокс для обедов пластиковый, Nokia кирпич 3310, 8 роллов Калифорния, все золото Калифорнии, очки без одной дужки, наличник с отметками ростовыми, абортированный младенец дышащий, наличные в разной валюте, с черкизовского рынка свадебное платье, из паба Йокрек пивной кружок-подставка, альбом Земфиры номер 1 и многое, множество всего. И найдется среди всего скарба тряпичный человек мой. Хрупенький, хиленький, потрепанный человек мой. Нитки по краям лезут из человека моего, глаза пуговички. Руки мои затрясутся, глаза до луны расширятся. Увидит это невидимый продавец, заломит цену. Жизнь мою попросит. Не видать моей жизни торговца невидимому. Зачем мне человек мой без жизни моей? Подумает невидимый торговец, попробует увидеть выгоду. Попросит остатки молодости моей. Не видать остатков моей молодости торговцу невидимому. Как я буду с человеком моим без короткой молодости моей? Подумает невидимый торговец, попросит увидеть еще какую-нибудь выгоду. Попросит счастье мое. Разозлюсь я на торговца невидимого, ударю его хвостом. Не видать счастья моего торговцу невидимому. Как я буду с человеком моим без счастья моего? Улыбнется невидимо торговец невидимый. Так и будет видимо. Отдай мне человека моего тряпичного, хиленького, с нитками торчащими, глазами-пуговичками. Меняю на счастье человека моего, ибо им только счастлива и буду. Аминь. Часть 13. Нина пила чай и тупила в своей профессиональной социальной сети, которая работала без интернета, без тарелок яблок и без зеркал. Скорее, снилась Нине наяву. Домовые выли по эмигрировавшим хозяевам. Замученные мертвые сетовали на напрасную свою жертву, раз так все быстро вернулось. Лешие выкладывали фото вырубленных под трассы и дворцы лесов. Черти блекло радовались. Им неудобно было от того, что люди сами делали их работу. Нина загрустила, вспомнила про клиентку-юристку, обещавшую помочь купить дом в Риге, исправить все документы. Вдруг наткнулась на первый Сашин любовный заговор, прочла, пронунукала и захохотала. Лайкнула. Годится. Часть 12.2. То ли день, то ли ночь. Не вразумлю. Господь мой, Спаситель Иисус Христос, помоги рабе Твоей. То ли я, то ли другое кто-то. Не вразумлю. Точит меня тоска беспробудная. В той стороне или в этой, то ли на севере, то ли на юге, то ли в море, то ли в океане, не тонет остров. То ли каменный, то ли земляной. На том острове то ли град, то ли лес. То ли пес, то ли лис, кости тонкие зубами точит. Кости те всех людей. От языка, ушей и мест срамных, которые раньше с костями были, а потом без них научились. То ли пес, то ли лис. Махонький, каждой кости ему что дерево, а точит справно да яростно. то ли от голода, то ли от усердия. Вот так точит меня тоска моя, то и есть тоска моя. Пусть его, моего человека, раба Божия, тоска точит, как меня рабу Божью, голодно, яростно, добела. Пусть обо мне только все думы человека моего, обо мне все только боли человека моего, обо мне все только сны человека моего, вся его жизнь. Аминь. Часть 14. Однажды тревожно закричал телефон, хоть давно уже и разрядился. Саша забыла прежние звуки и что они означают, но воспроизвела жест поднятия трубки. «Ты что, сука, делаешь?» Это Евгений, дрожа голосом, сказал из Нокии. Саша нежно улыбнулась ему и отключила гаджет. Часть 12.3. Вокруг спать ложатся, и только я не ложусь, раба Божия. Ложкой ковыряю сердца тугие. На сковороде тушу, переворачиваю. Ложкой подношу к губам своим, дую, остужаю. Целую, надкусываю. Вокруг спать ложатся. Ложа у кого занята, у меня свободная. Не для всех свободная, а для человека моего, раба Божия. Сердца дымят, постанывают. Пускай также пылает сердце человека моего. Пускай придет человек мой, ляжет в ложе мое, поцелую ему сердце, надкушу. На всю жизнь хватит. Аминь. Часть 15. Саша печатала-печатала по лбу, по губам, по сердцу, по животу, по привычке. Остановилась, заметила вернувшуюся на руку родинку. Часть 12.4. Выйду я, раба Божия, на край света ранним утром. Покрошу я краюшку хлеба Божьим птицам. Воробьи сбегутся, милые зачирикают. Зажгу сигарету. Буду алым ртом вдыхать дым горький и тягучий. Поддерживать жизнь горения. Гори, гори пламенем острым, точи, поджигай. Воробьи, воробьи желтоглазые, поделитесь перышком. Подпалю я перышко, подожгу, вам верну. Летите верно и повыше, чем бываете. Передайте перышко братьям вашим по крови и братьям вашим по небу. Пусть летят, найдут его, человека моего. Две ноги, две руки, одно сердце, один живот. Пусть донесут ему перышко горящее, а в нем образ мой светлоликий, светловласый. Пусть выклюют сердце человеку моему, разобьют сердце милому. Перышко горящее, в нем светлоликий, светловласый образ мой, положите в сердце человеку моему и зашейте нитями паучьими, чтобы обо мне оно заболело, чтобы любовь его ко мне разгоралась в сердце человека моего. Закурю вторую, покрошу краюшку другую, буду алым ртом вдыхать, выдыхать дым горький и тягучий, поддерживать жизнь горения. Гори, гори пламенем острым, сердце человеку моему точи, поджигай. Голуби, голуби, серогрудые, подпалю и ваше перышко сигаретой, одолжите. Передайте его братьям вашим, дальним, ширококрылым, пусть отнесут его человеку моему, расклюют живот его низко, положат туда перышко горячее с устами моими, ладонями моими, персями моими, чтобы обо мне горел живот его, чтобы страсть ко мне зародилась и не потухала у человека моего. Закурю и третью. В рукаве найду, покрошу краюшку еще одну. Буду алым ртом вдыхать, выдыхать дым горький и тягучий, поддерживать жизнь горения. Гори, гори пламенем языками, низ живот человеку моему поджигай. Вороны, вороны, черноперые, и вы отдайте мне перо свое острое, подожгу, вам ворочу. Одного мало мне будет, давайте с каждого по одному. Вас 10 и перьев 10. Мало мне перьев, давайте все крылья ваши. Вас 10, крыльев 20. Курю, вдыхаю, крылья ваши поджигаю. Летите сами прямиком к человеку моему. Камнем падайте. Не троньте человека моего. Чтоб целехенький мне достался, а все вокруг него жгите. Чтобы ни души, никакого дела не осталось подле него. Гори, гори, подругу, ребенка, другу прогони от человека моего. Гори, гори, мысли лишние, ненужные задымляй у человека моего. Чтобы ко мне только его страсть горела. Чтобы для меня только его жизнь горела. Аминь. Часть 16. Саша проснулась. На кухне пела посуда и пахла едой муми-мама. Саша понадеялась, что это Евгеньев. Приподнялась, осмотрелась, оказалась в пижаме. На кровать сел Саша в фартуке. Осторожно предложил жене две подушки под спину. Саша подвинулась и облокотилась. Накатила тоска. Откуда ни возьмись, появилась дымящаяся кастрюлька, оттуда же ложка. Саша молча зачерпнул и поднес бульон к лицу жены. Саша укусила себя за губу и открыла рот. Саша аккуратно принялся кормить ее куриным супом. «За меня, за себя, за папу, за маму, за дедушку, даже за человека твоего». Вчера Саша ждал поезда на площади Революции и заметил сидящую с книгой девушку. Среди прочих, студентка отличалась неприличной женственностью. На открытой юносоветской щиколотке ее, прямо над застежкой, ползла родинка. Дефект материала или скульптор пошутил. Мимо прошла не старая женщина с прыгающим в тоску лицом. Чуть заметно дотронулась до мыса девушкиной туфли и тут же скользнула ладонью по Сашиному бедру. Дальше рукастая втиснулась в упорную толпу и скрылась за челюстями дверей. Вагоны принялись убегать, а Саша вдруг вспомнил все Сашины родинки, по которым раньше, впрочем, теперь опять, мог составить атлас. Карта Москвы прямо на макушке справа, наглая жаба-бородавка на лбу слева, карие губы-усмешка на шее, два рыжих запутанных созвездия на левой лопатке, йодная посыпка на плечах, красное лицо девы над прививкой с торчащим волосом усом, одна шоколадная капля, затекшая на дно пупка колодца, и та самая, совсем тайная, запятая в привычке. Саша прислонился к студентке и тоже схватил ее за туфлю, чтобы не повалиться на пол. Были родинки, куда делись? Расползлись улитки-улитки, неужели правда? Саша перебежал вброд на другую сторону платформы и приехал домой. Пока мыл Сашу, одевал, укутывал, понял, что родинки тоже вернулись, но не из-за него. Суп кончился. Саша отложил кастрюлю, поднял одеяло, снял Саше штаны с глупыми коровами и уткнулся носом. Тело Сашина шуршало. Саша слышал ее лишь половину. Второе ухо выключил отит. Когда Саша дернулась и застыла, Саша оторвал лицо и увидел на привычке родинку. Вечером Саша проснулась. Саша спал рядом одетый. Она перелезла через ноги мужа и взяла в руки свой ноут. Открыла ВКонтакте. Евгеньев попросил там ее дружбы. 12:05. «Пой, пой, поезд! Один в поле воин. Быстро ты ползешь, человека мне везешь. Человек непростой, человек потайной, золотой. И такой, и сякой, от того, что мой. Рельсы хорошенькие, прочненькие, лысый обходчик трезвенький, в бусах обходчица, выспанная, еле на насыпь не лезут. Я воду помыла, пламя подпалила, солнце осветило, любовь полюбила, смерть убила, жизнь оживила, язык заговорила, все готово, милый. Я твой бог». Часть 17. Декабрь поносило весной. Земля опозорилась повсюду, неприкрытой коричневой. Снег расползся, лед потрескался, под батареями проснулись пчелы и впадающая в спячку нечисть, в том числе Сашин домовой. Все проспал и не знал, что всем остальным было известно. Домовые, кикиморы, гамаюны, анчутки, лешие, русалки, упыри, мертвецы, черти, Нина и подобные прочие знали. Евгеньев к зазнохе едет. Евгеньев на зазнохе женится. Лайк годится. Тут же возмутились царские и советские клерки-мертвецы. Как это так сяк? Не сженят, не сошьют. Оба в законном браке. Ну вас, уроды! Гамаюн всех считал таковыми. Зло гремел манистом. Закон любви не писан. Евгеньев к зазнохе едет. Сконтактились, сговорились. Спасибо сетям за любовь. Мяучили русалки. Дуры хвостатые, думал Гамаюн. Пряжин, да, собирался ехать сегодня ночью. В городе Эл, наоборот, хоть и южнее, зима плясала, вычесывала из себя снежинки. Пряжин бродил по своему музею, рассеянно гладил рукой предметы. Кикимора ходила следом и зло ругала ему на ухо. Домовой ушел на реку. Билетница грела блины в микроволновке. Женя дома читала книжку. Пряжин решил отправить ей смс из поезда о случившейся Москве. А там само все разрешится и пойдет, как пойдет. Под лавкой 19 века спряталась сумка с вещами. Кикимора время от времени пинала ее куриной лапой. В 7 утра Саша должна была встречать Пряжина на вокзале. Ничего не делала. Сидела за столом, положив руки вниз ладонями. Собрала заранее обычную свою сумку-ковчег. Каждой твари по паре. Носки, трусы, документы. Загран просто так. Кошелек лег на дно. Завела заранее будильник на телефоне на 6 утра. Саша в офисе не слышал коллег на встрече. Домовой забрался в шкаф рвать любимый хозяйский свитер. Он похудел, осунулся, заплешивел и вместе с тем зарос разноцветными волосами. Ему тяжело давалась эта история. За стол к Саше подсела она же сама и принялась хохотать. Саша передразнила саму себя. Хе-хе-ха-ха. И вышла курить на балкон. Овраг захлебнулся в снеге. Пряжа нарудовала лопатой. По прочищенному прилетела толстая билетница. Позвала директора в дом. От снежной тяжести лопнули и проломились две доски в пристройке с фондами. Пряжин отыскал запасные деревяшки и инструменты в сарае, запустил руку в пряди гвоздей, понабрал их себе полный рот и принялся чинить, латать крышу. Сквозь дыры в потолке лезла ранняя темень. Саша кормила Сашу курицей с черносливом и картофельным пюре. Потом смотрели «Игры престолов» в кровати. Пряжин возился с досками и другими домовыми делами до 9 вечера. Надо было хорошо все оставить без себя. Билетница давно упорхнула к внуку. Кикимора плюнула в Евгеньева напоследок. Он закрыл дом, быстро вылез из оврага, прошел заросшими белым тропами и поймал попутку на дороге. Думал о Саше и больно читал указатели. В куртке заскребся телефон. Пряжин понадеялся от чего-то, что это Саша. Но оказалось Женя. Редко звонила Пряжину сама, но тут попросила купить масло. Пряжин не решился говорить про Москву и пообещал масло. Вышел у «Магнита» за 3 остановки до вокзала. Решил, что успеет занести до поезда. Дома Женя смотрела телевизор. Пряжин разогрел борщ и подсел к жене с тарелкой. Саша закапала Саше в ухо на ночь. Женя спала рядом. Евгений смотрел сериал, следя по часам, как приближается время отправления. Как только поезд тронулся, Пряжину стало легче. Он разбудил жену и разложил диван. В 6 утра пропищал телефонный будильник. Саша вырубила его и вскочила с кровати. Осторожно пробралась до ванной. Умылась, поглядела на себя в зеркало. Оттуда улыбнулись и помахали. Вернулась в спальню, легла обратно, обняла Сашу и упала в сон. На балкон прилетел Гамаюн, принялся зло греметь манистом и звонко царапаться в окно. Домовой вышел и прогнал чудо-птицу шваброй. Потом вернулся в квартиру и заснул под хозяйским диваном. Сегодня выходной день. Можно было спать хоть до 2. Часть 17.17. Спаситель истины Иисус Христос, благослови. Выйдет ух девица на реку. Река снизу глубокая, впереди широкая, по бокам безбокая. Снимет ух девица сеть с головы намотанную, бухнет в воду. Раз потащит, вытащит бутыль пластиковую. Снова бухнет сеть в воду. 2 потащит, достанет скелет человека. В 3-й раз бухнет сеть. 3 потащит, достанет щуку-рыбу. Та дышать будет, за жизнь соломинку цепляться. Додушит ух девицу щуку-рыбу. Домой утащит. Обрежет щуки-плавники-вееры. Вставит в волосы. Снимет чешуйки щуки-рыбы. Хвост обрежет. По реке плыть до колыва не пустит. Сварит уху из щуки-рыбы. Густую-пригустую. Принесет ух какая ракушку в подоле. На лавку положит ракушку и тинную, и песчаную. Возьмет ух какая и ухой ее щучьей промоет. И не будет никогда ни заторов, ни болей, ни у ракушки этой, ни у раба Божьего Александра. Все услышит, все различит. И кукушкины песни на берегу том, и то, как шишка в лесу еловом упала. Аминь.